«Мисс Домби! Мисс Домби! К вам пришел молодой человек. Он представился Уолтером Греем». «Уолтер? Где же он?» «Он там, внизу, у входной двери». «Уолтер, как я рада тебя видеть! Ой, кто это у тебя?» «Мой верный пес Диоген. Поприветствуй, дружок, мисс Домби». «Какой забавный! Мне всегда хотелось иметь собаку». «Я доверяю вам своего друга, Флоренс. Пусть он напоминает вам обо мне». «Напоминает?» «Да, я уезжаю учиться. Пришел проститься с вами». «Теперь мы долго не увидимся». «Что делать? Я должен сам пробивать себе дорогу. Пожелайте мне удачи, Флоренс». «Удачи тебе, Уолтер. Мы с Диогеном будем тебя ждать». «Это правда?» «Да». Шло время. Однажды утром Флоренс разбудил сильный шум в доме. Всюду стучали молотки, двигалась мебель, туда-сюда сновала прислуга. Вокруг всего дома, от фундамента до крыши, подымался лабиринт лесов. По ним поднимались и спускались рабочие. В доме возились маляры и обойщики. Все дружно делали свое дело. «Что происходит? Что все это значит? Зачем вы срываете обои?» «Не беспокойтесь, мисс Домби. Это указание вашего отца». «Какое указание?» «Он приказал срочно сделать в доме ремонт и поменять всю мебель. К его возвращению все должно быть готово». «А как же комната Поля? Нет-нет, она должна остаться в прежнем виде. В этой комнате ничего нельзя менять». «Ничего об этом не могу сказать. Знаю только, что ваш отец велел ждать его через 2 недели в совершенно новой обстановке». Прошло 2 недели.